Глава восьмая. Йонир, пробуждающий бурю, жил долго. Достаточно долго для того, чтобы слышать рассказы об исходе из другого, менее пригодного для жизни мира. Там практически не было магии, его народ погибал очень быстро. И вот теперь он вдруг совершенно внезапно встретил человека из того самого мира, который знал его родной язык и мог с ним общаться. Хорошо это или плохо? Как правило, на подобные вопросы нет правильного ответа. Йонир думал. Он пошел вперед по туннелю, оставив встреченного им Гардара позади в безопасном месте. Демон, или, как его народ называл сам себя, дитя подземного огня, Канилюм, рассчитывал забрать жизнь существа, которое им решило угрожать, а по пути подумать над происходящим. А задуматься было над чем. Пока он сидел внутри артефакта, думать не выходило. Ярость поглощала все его существо, и лишь одно единственное желание выбраться преобладало над всем прочим. Ну вот он и на свободе. И что? Что это ему дает? Он всего лишь вернулся к тому же образу жизни, что у него был до того. С тех пор, как он вырвался из того замкнутого пространства, его снова будут чувствовать охотники, призыватели и все прочие существа, на которых ему плевать. Но вот им почему-то все не имется, они снова будут его преследовать, от этого никуда не деться. Однако уже несколько часов, как у него появилась идея, странная, противоречащая всему, что он знал прежде, отвратительная, если говорить о ней напрямую, но при этом заслуживающая рассмотрения. Йонир хмыкнул, а затем повел массивным носом в поисках существа, которое он искал. Запах вроде бы не приближался. Да, ему надо было сформулировать вопрос для самого себя. А что, если начать сотрудничать с человечишкой? Ему хотелось плюнуть свои собственные следы от такой мысли, но не просто так она пришла ему в голову. Из минусов приходилось мириться с некоторыми обязанностями, которые ему навязывались связью с кольцом. Надо было добывать эти чертовы сферы, а их как назло не попадалось. Убивать монстров, чтобы не добрались до хозяина артефакты. Ну, еще необходимость терпеть рядом с собой человечишку. Но тут не все было так однозначно. Он был необычный представитель этого вида. Гардар оказался честным и отчаянным парнем. В конце концов, он его не выдал демоноборцу, но было еще кое-что неоднозначное. Что-то, что, скорее всего, Йонир сам себе выдумал. Однако он не мог не обратить на это внимания. От большинства людей, с которыми ему довелось встретиться за всю свою жизнь, всегда чем-то невыносимо воняло. Йонир называл это слабостью, хотя слово «страх», скорее всего, больше бы подошло. Страх перед таким могучим существом, как демон. Естественное явление для людей, которое вызывало у него лишь отвращение, все из-за этого противного запаха. Только вот от Гардара ничего подобного не исходило, на его удивление. И вот тут Йонир столкнулся с тем, что находит все больше и больше плюсов в дикой мысли, пришедшей ему в голову. А суть сводилась к тому, что кольцо и артефакт — это идеальное убежище от всех тех преследователей, которые пытаются заполучить его голову, потому что они с какого-то хрена устроили на него настоящую охоту. И спорят, какая сфера выпадет из Йонира. Наверняка что-то легендарное. Разве это справедливо? Демон снова хмыкнул собственным мыслям. Да у него самого со сферами в последнее время что-то не ладилось. Ну, со всем этим можно будет разобраться со временем. А вот убежище... Убежище — это очень привлекательно. В последний раз Йонир специально запутал свои следы и укрылся в таком данже, где его точно не станут искать. Однако появление той же Асакуры говорило об обратном. Даже там его смогли обнаружить. В артефакте же он находился в паре метров от демоноборца, и та ничего не заподозрила, даже тени сомнения не было. Притом сам Йонир мог чувствовать ее через Гардара, через кольцо и камень. Ах, как же это заманчиво, никуда не бежать. Спокойно себе отдыхать, зная, что тебя никто не найдет. Тесновато, конечно, но ведь он даже не оглядывал пространство внутри камня, он просто бесился все это время». «А вполне возможно, там можно устроить довольно уютное жилище для одного симпатичного Канилюма». Но был во всей этой истории еще один момент. Даже не так. Была одна легенда, которая вдруг попыталась стать реальностью. «Тупая легенда, тупая!» — шепотом одернул себя Йонир и прислушался. Ветер с туннеля стих, звуки тоже прекратились. «Странно. Нужно бы, наверное, повернуть». Демон встал в нерешительности и снова погрузился в свои мысли. Итак, его идея с кольцом провалилась, судя по всему. Вроде бы... Хотя никто же не гарантировал, что та тупая легенда окажется правдой. Ну, просто предание. Да, если бы все сработало как в той самой легенде, то через кольцо с камнем нулевого уровня он смог бы поглощать сферы сам, и таким образом становился бы сильнее. Сотня другая высокоуровневых сфер, и никакая сакура ему не страшна. Он бы мог плевать на всех преследователей с высокого холма. Но просто отобрать артефакт нельзя. Если убить владельца, магическая энергия покинет артефакт, и он разрушится вместе с его носителем. Хозяин должен его отдать добровольно. Хотя, это тоже всего лишь тупые легенды. В этом мире никто и никогда самолично не видел владельца нулевого кольца. Поэтому можно было лишь гадать. Да и со сферами теперь явный облом. Что-то не так. Йонер понял, что слишком сильно погрузился в размышления и упустил самое главное — существо, пытавшееся на них напасть. Демон почувствовал опасность с новой силой. Ветер, несущий странный запах и звуки, призванные поселить страх в сердце того, кто их услышит. Только теперь все это исходило из точки далеко позади него. Его просто выманили прочь, потому что монстр, решивший напасть, понимал, что с Йонером ему тягаться не по плечу. А вот схомячить парня первого уровня — вполне себе. Слабая силами тварь научилась обманывать ощущения. Вот же падаль! Специально скрыла свою ауру и запутала его. «Адово пламя тебе в задницу!» — выругался демон и ринулся обратно. Однако он понимал, что уже не успеет вовремя. Гардару сейчас открутят голову и сожрут. Я наконец-то смог выдохнуть. Угроза, нависавшая надо мной в последние дни, исчезла. Получилось выпустить демона, и при всем том он не стал выполнять свои первоначальные угрозы и даже не свалил в туман, хотя мог. Правда, для этого надо было разорвать их связь с кольцом, но, я думаю, тут нашелся бы адекватный способ. Вместо этого демон принялся помогать мне найти сферу, чтобы я поправил свои дела. Правда, вот тут не заладилось. Такой опасный данж и ни одной сферы. Это действительно угнетало. Я решил, что если еще раз ничего не выйдет, то я буду настаивать на том, чтобы самому уничтожить монстра. Возможно, дело именно в этом. Интересно, а из того, которого я затыкал насмерть ножом, выпало что-нибудь или нет? А с Йонером? С ним вроде бы все отлично складывается. Если он не убил до сих пор, то уже вряд ли будет пытаться. Конечно, он стал сильно задумчивым перед тем, как уйти, но кто знает этих демонов, как они себя ведут? Пространство вокруг меня неуловимо, но достаточно резко изменилось. Подобное ощущение сложно описать, но внутри меня словно бы все сжалось, и я почувствовал подступающую тошноту. А в какой-то момент я понял, что у меня за спиной что-то есть. Обернувшись, я никого не увидел. Зато вернулись странные устрашающие звуки. Но теперь они доносились не откуда-то издалека. Их источник находился совсем рядом. Судя по всему, прямо у меня над головой. И стоило мне поднять взгляд, как я увидел нечто. Из-за плохого освещения мне не удалось рассмотреть монстра, лишь его очертания. Я машинально отшатнулся и споткнулся о камень за спиной, после чего едва сохранил равновесие. Тварь была чем-то схожа со скатом, только скользила она не внутри толщи воды, а по потолку и стенам тоннеля. У нее даже были углы, словно это был квадрат или прямоугольник материи, передвигающийся в пространстве. Но затем эти углы потянулись ко мне и стали отростками. «Замри! Иди ко мне!» Что-то стало такое слышаться в голосах вокруг. «Ах ты, тварь! Используешь внушение вдобавок ко всему!» Но монстр понял, что на меня его ухищрение слишком слабо действует, и кинулся на меня. Я выдвинул лезвие ножа. «Обязательно надо будет обзавестись чем-то более убойным, чем этот перочинный ножичек», — успел я подумать ровно перед тем, как садил лезвие в налетевшую на меня перетекающую массу. И вот тут я понял, что у меня есть некоторые проблемы. Нож легко проходил сквозь плоть монстра, не причиняя ему никакого вреда. Вещество, из которого состояло тело этого мерзкого существа, перетекало, принимая любую форму, причем оно довольно быстро адаптировалось к происходящему вокруг. Лезвие ножа дырявило пустоту, а вот склизкая, отвратительная на ощупь плоть твари уже обхватывала мое запястье и сжимала его, вынуждая бросить нож. «Ага, разбежались. Еще несколько дней назад, встретя подобную тварь, например, в своем первом данже, скорее всего, уже был бы мертв. Да вот только я уже был другим. Я стал сильнее и, главное, быстрее. Я чувствовал это всем своим нутром. Резко, насколько мог, я вытащил руку из захвата и отскочил к стене. Монстр кинулся за мной, но я вовремя ушел в сторону, и он, не справившись с инерцией, смачно врезался в стену. «Так тебе!» Возможно, я даже сказал это вслух, потому что услышал в ответ недовольное гудение. «Ага, не нравится, когда тебя мордой в камень?» Я постарался увидеть, какие преимущества есть в данном противостоянии. Минусы были и так очевидны. Аморфное тело практически невозможно было физически повредить. Правда, я ударил всего несколько раз. В любом случае, должен был способ победить эту тварь. Огонь, лед, возможно, что-то из этого. «Твою мать! А куда там Йонер запропастился, когда он так нужен?» «Стоп!» — приказал я себе в очередной раз, уворачиваясь от молниеносной атаки. «Я не могу постоянно полагаться на силу демона. Я и сам способен одолеть эту тварь. А, кстати, где она?» После последнего рывка монстр исчез из поля зрения и затаился. Я внимательно огляделся. Никого. Прислушался. Голоса молчали. «Просто вот секунду назад меня пытались убить, а теперь никого нет рядом. Но такого же не могло быть. Значит, он где-то тут». Я стал просматривать все стены и потолок. Да уж, подобные способности прятаться являлись несомненным минусом. Тут двух мнений быть не могло. Но были и плюсы. У твари не было острых клыков и когтей, были отростки. Ими оно пыталось опутать, стянуть и лишить подвижности. Судя по всему, в дальнейшем он постарается задушить. Но это не очень-то эффективно в отношении меня. И тут мне показалось, что в одном месте стена за моей спиной немного не того оттенка, как должна быть. Конечно, в том тусклом освещении, которое давали светящиеся жилы, это было сложно разглядеть, но у меня было хорошее острое зрение. Я хорошенько сжал кинжал и решил все-таки попробовать тварь зарезать им. «Ну должно же быть у нее что-то не текучее, как все остальное. Сердце там, мозг, не знаю». Затем всем корпусом ринулся к стене, которая показалась мне подозрительной, и воткнул в нее лезвие. Стена все-таки оказалась самой обычной. Нож высек искра камень и сломался. «Эх, твою ж! А монстру только это и нужно было. Он накинулся сверху. В самый последний момент я почувствовал движение воздуха и развернулся, увидев, как он падает на меня. Единственный порыв отпрянуть назад спас меня. Ага, теперь я понял, как охотилась эта тварь. Она хотела заткнуть мне нос и рот, полностью лишив меня воздуха. Лицо свое я защитить сумел, и все же нападающий смог уцепиться за меня и обвить грудь так, что мне стало сложно сделать вдох». Отростки, как куски материи, потянулись к моему лицу. Закрепившись, монстр решил завершить то, что начал. «Спокойно. Главное, не поддаваться панике. Атаковавшая меня тварь живет, а значит, у нее есть органы жизнедеятельности. Да, у меня не осталось оружия, которым я мог бы ее зарезать, но чем мое тело не оружие?» Вдохнув поглубже и перебарывая врожденное отвращение, я попытался просунуть руку внутрь тела монстра. Это оказалось очень непросто. Плоть буквально утекала из-под пальцев, перекатываясь в вязкой и очень скользкой слизи. Я закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. И тут понял, что отростки твари все-таки дотянулись до моего лица. Фу, мерзость. Свободной рукой я постарался их отлепить, но ничего не вышло. Руку скрутили, заведя ее за спину. Можно сказать, что я сам поддался, чтобы усыпить бдительность. Я надеялся, что если тварь подумает, что выигрывает, то хотя бы немного расслабится. Но все происходило слишком быстро. Монстр моментально залепил мне нос и рот. Я едва успел хорошенечко вдохнуть. И с этого мгновения отсчет пошел на секунды. Мне показалось, что я нащупал место, где мои пальцы не соскальзывали с плоти. Напряг пальцы и пробил кожу твари. Ага, отлично. Дальше нужно найти что-то хоть отдаленно напоминающее сердце или любой орган, отличающийся от остальной массы. В глазах постепенно начинало темнеть. Однако я наконец-то смог нащупать какой-то странный сгусток внутри этой твари и, что было сил, сдавил. На мгновение я услышал протяжный гул и смог сделать один короткий вдох. «Отлично! Это уже что-то! Не сдаваться! Главное, не сдаваться!» — твердил я сам себе, продолжая шарить рукой, пытаясь снова хоть что-то нащупать. В этот момент где-то вдалеке раздались звуки. Они были похожи на чьи-то быстрые тяжелые шаги. Можно было предположить, что это мчался ко мне на помощь Йонер, но с тем же успехом это могли быть подручные монстра. От недостатка кислорода, кроме темноты, появились звездочки. Сколько у меня? 30 секунд, 40. Похрен. Убивать. «Гардар!» — услышал я далекий голос демона. Или близкий. «Брось ее! Я сожгу!» «С удовольствием. Только вот оторвать от себя я ее смогу вряд ли. Да и не нужно останавливаться. Надо найти способ убить». От кислородного голодания стали подкашиваться ноги. В тот же момент я нашел что-то внутри тела монстра, что вполне могло служить сердцем, так как ритмично сокращалось. И тот же час к нам подскочил Йонер. Он схватил тварь за угол за несколько отростков и потащил за них на себя. Я даже смог удивиться, почему эта напавшая хреновина не может обтечь лапы демона. Может, потому что они источают жар? И тут я понял, что у меня остались считанные секунды. Я начал валиться на пол, а вот рукой сжал сокращающийся орган твари намертво. «Да отцепись ты!» — рыкнул демон и рванул монстра на себя. Тот с тонким писком отделился, оставляя свое сердце или то, что ему служило похожим органом, у меня в зажатом кулаке. Я упал на пол и никак не мог сделать вдох. На секунду даже испугался, что организм просто забыл, как это делать. И в следующий же миг легкие буквально обожгло воздухом. «Нихера себе!» — услышал я возглас демона, и это относилось не ко мне, потому что после этого он спросил. «Гардар, ты как, живой?» «А? Чем не будет-то?» — кашляя, отхаркиваясь, прохрипел я. «Че там?» «Смотри сам!» — ответил демон, но по голосу было слышно, что новость не самая плохая. Но я все еще не мог подняться. Тело предательски начало вызывать какие-то спазмы, но я боролся с их проявлением. Почему-то мне не хотелось показывать даже малейшие признаки слабости. Словно это было важнее того, что я только что чуть не умер. Секунда. «Ну уж нет, я еще повоюю!» Вторая. Я наконец-то сделал нормальный глубокий вдох и криво усмехнулся, подняв голову. «Ну, чего там?» Делая вид, что полностью в порядке, я уселся на полу. И тут увидел прямо перед собой сферу. Не самую лучшую, откровенно говоря. Я сюда шел в надежде на желтую или даже красную. А это была такой же синей, как и та, которую я разрядил об артефакт. «Хм, ну и что?» «С одной стороны, равноценная замена. Да, потеря целого дня. Еще чуть жизнь за нее не отдал, но это уже мелочи. Главное, что я смогу продать ее и отдать долг Лехе. Наверное, оставлю себе только, чтобы расплатиться за больницу. Или лучше впитать, а потом поохотиться на монстров самому? Как бы там ни было, вариантов было достаточно. Правда, думать о них я буду потом». «Сейчас надо забрать сферу, попрощаться с демоном и пойти на выход. Ну, что тут может пойти не так?» «Как ты?» — достаточно дружелюбно поинтересовался у меня Йонер. «Круто!» — ответил я, ничуть не кривя душой. «Почувствовал вкус битвы, хоть и без особых достижений, адреналин и все такое. И ведь я его сделал! Сделал, тварь такую!» В руке у Йонера повисло бездыханное тело, которое он, брезгливо поморщившись, выбросил. «Ну и хорошо!» Он вытер лапы друг об друга. «Я рад, что наше маленькое приключение закончилось. Впрочем, у меня будет к тебе предложение». «Опять?» «Не-не-не», — поспешил заверить меня Йонер. «Вполне конкретное. А пока...» Он посмотрел на сферу, затем на меня и потянулся к синему шару. «Я даже готов тебе подать эту сферу как подношение, знак моего уважения». Он хотел сказать что-то еще, но в этот момент коснулся шара. Тот засветился, и из него выбился вихрь синего цвета, который практически сразу впитался в лапу демона и потух. Сфера была опустошена. «Какого хрена?» — одновременно произнесли мы, после чего Йонер с обалдевшим выражением лица уставился на меня и глупо захлопал глазами.